Хорошо, что небо надо мною и совсем не кажется далеким. Небо рядом и любой порою, с ним я не бываю одиноким. Мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет к себе. Очень скоро воскрешение. Мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет к себе. Хорошо, что небо над землею, даже если тучи скрыто серой, Иисус поймет и успокоит. Только посмотрю на небо серое, и ряды звезд далеких говорят мне о Творце, и тепло созвездий многих небо так влечет к себе. Мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет к себе.